Глава 4. Я спустилась вниз. Лидия Павловна сидела в своей комнатке, но как только увидела меня, выскочила навстречу и кинулась причитать на максимальных децибелах. «Ох, бедная Алешенька! Что же за напасти такие? Вот тебе и премьера! Ужас-то какой!» «Лидия Павловна, успокойтесь, пожалуйста. Светлану сейчас отвезут в больницу, а мы ждем полицию. Будем разбираться, что произошло. Вам, кстати, тоже придется дать показания. Никто ведь не приходил после нас с Алексом». «Какие показания? Куда? Что?» Закудахтала вахтерша, и ее щеки затряслись, как студень. «Еще раз повторяю. Пожалуйста, не переживайте. Светлану в больницу? Полиция? Да что же такое происходит-то, батюшки?» Я попыталась успокоить Лидию Павловну, потому что пожилая женщина выглядела действительно неважно. Светлана упала с потолка. Кто-то перерезал трос. Сейчас приедет полиция. Они поговорят со всеми, включая вас. Может быть, кто-нибудь приходил в театр после того, как началась репетиция? Нет, никого не было. Ну, только Пашка прибежал. Он же тоже, как его, ну, член труппы. Он вообще должен был играть Майкла. Но потом его на Мирослава заменили, а больше никого не было. Так а что со Светочкой-то? Со Светочкой все плохо, подумала я про себя, но не стала посвящать Лидию Павловну в свои мысли. Я пыталась сложить в голове картину происшедшего. Началось действие. Алекс вышел поговорить по телефону, как он сказал. Валера поднял Светлану и побежал к техникам. Двоюродный брат Алекса пришел тоже после падения Светланы, и вахтерша его пропустила. Стало быть, пока теоретически Алекс, Паша и Валера могли перерезать трос. Конечно, без присмотра была и вахтерша. А также я не успела додумать мысль, потому что дверь открылась, и пара мужчин подошли к турникету. В этой поездке в Петербург мне явно везло на красавчиков. Правда, теперь мне было не до этого. А жаль, один из пришедших был высок, плечист и улыбнулся мне, так как будто бы он был не полицейским, приехавшим по вызову, а молодым человеком, который пришел на долгожданное свидание. «Здравствуйте, следователь Васильев Дмитрий Михайлович». Он смотрел мне прямо в глаза. «Здравствуйте, Иванова Татьяна Александровна». Я, завороженная его карими глазищами, не могла оторвать от него взгляда. «Так, Таня, соберись. Уже не до красавцев, по крайней мере, пока. Сейчас надо выяснить, кому же так не угодила Светлана. Это вы вызвали полицию?» «Нет, но я присутствовала здесь, когда все это произошло. Дело в том, что я вроде бы случайно оказалась на репетиции. Но уж коли так все совпало, то...» «Подождите, подождите. Вы же не из Санкт-Петербурга?» Улыбка следователя стала еще шире. «Нет, я приехала сюда сегодня днем, из Тарасова. У меня отпуск. Был». «Татьяна Александровна Иванова, из Тарасова. Великий сыщик. Но ничего себе. Вот так встреча. Я очень и очень рад». Дмитрий Михайлович быстро просочился через турникет и кинулся пожимать мне руку. Я, конечно же, оторопела, потому что не знала, что слава о моих благих деяниях распространилась так далеко. «А как?» Я не успела закончить, как следователь сам поведал мне историю нашего заочного знакомства. «У моих друзей родители живут в Тарасове, на пенсии уже. Так вот, их там хотели обманным путем квартиры лишить, но ничего не вышло. Все благодаря вам. Мне друзья тогда звонили, спрашивали, есть ли связи какие-то с местными правоохранительными органами, потому что как-то вяло взялись за дело, как им показалось. А пока я контакты поднимал, вы уже все, что надо, и сделали. Мне тогда еще скинули статью про вас. Там была и фотография. То-то я и подумал сразу, что лицо ваше мне знакомо. Но точно вам могу сказать, что в жизни вы в 100 раз красивее. Прямо залюбовался». Дмитрий вдруг сам как-то порозовел и неловко замолчал. Я улыбнулась. Как ни крути, сколько бы дел я ни расследовала, но заслуженная похвала всегда приятна, особенно из уст такого вот двухметрового красавца. Ничего, такие у них в органах работают. Приятно посмотреть. Но на самом деле некогда было кокетничать. Да и Лидия Павловна, опять расплывшаяся медузой, замаячила на заднем фоне. «Танечка, так что теперь будет-то? Я ничего не понимаю. Милиция-то зачем?» «Лидия Павловна, милиция уже давно стала полицией». Я краем глаза поймала довольную улыбку Дмитрия Михайловича. «А вы не переживайте. Оставайтесь пока здесь. Смотрите внимательно, кто придет, а кто уйдет. Хотя уйти никто не должен, пока следователь не побеседует со всеми». «Ох, что творится-то? Что творится?» Вахтерша отошла к своему столику и грузно опустилась на табуретку. «Я так понимаю, что она тут следит за служебным ходом, ключи выдает, ну и все как полагается». Дмитрий обратился ко мне в полголоса. «Ага, говорят, что очень бдительная, и мимо мышь не пробежит без ее ведома». «Отлично, но сначала пойдемте, вы мне расскажете, что случилось. Если у вас есть время, конечно же, то я бы с радостью попросил вас подключиться. Одна голова хорошо, а две лучше». «Особенно, когда вторая такая умная». Дмитрий кивнул второму мужчине, который до этого спокойно стоял рядом, не выражая какого-то особого интереса. Он был явно помоложе, но выглядел совсем не так презентабельно, как сам следователь. «Кость, ты иди. Наверное, пока мы вдвоем справимся. Подожди в машине, чтобы толчии не было. Мне Татьяна Александровна будет ассистировать. Правда, Татьяна?» «Так точно, Дмитрий Михайлович». «А может, кстати, мы уже упростим процедуру и перейдем на просто Татьяна и Дмитрий?» «Можно просто Таня». Я улыбнулась. «Да и на «ты», если вы не против. Практика показывает, что в расследованиях излишние формальности только мешают». «Ох, ну повезло мне сегодня с напарницей. Так повезло», — разулыбался Дима. «Что-то я часто за последнее время слышу комплименты от симпатичных мужчин. И с попутчицей Алексу повезло. И с напарницей Диме. Мне вот только не повезло, потому что запланированный отпуск начал потихоньку трещать по швам.